Глава третья. Александр быстро шел по Лиговскому проспекту. Они долго молчали, прежде чем Дмитрий, еще не отдышавший, заметил. «Дружная семья?» «Очень», — спокойно отозвался Александр. Быстрая ходьба ничуть его не утомляла. Но говорить с Дмитрием о Метановых он не хотел. «Я помню Дашу», — продолжал Дмитрий, едва поспевая за Александром. «Видел тебя с ней несколько раз в Садко, верно?» «Да». «Но ее сестра не хуже, не находишь?» Александр не ответил. «Георгий Васильевич сказал, что Тане почти 17». Он нервно дернул головой. 17. Помнишь нас 17 лет, Саша?» Александр ответил не сразу. «Слишком хорошо. Жаль, что у него такая долгая память». Задумавшись, он пропустил мимо ушей реплику Дмитрия. «Я не расслышал, ты о чем?» «Как по-твоему?» — терпеливо повторил тот. «Она чересчур молодая или чересчур взрослая для 17? «В любом случае, для тебя она чересчур молодая», — холодно обронил Александр. Дмитрий долго молчал. «Но какая хорошенькая!» — протянул он наконец. «Да, и все же чересчур молодая для тебя». «А тебе какое дело? Ты занялся старшей сестрой, я хочу получше узнать младшую», — хмыкнул Дмитрий. «Почему нет? Из нас может выйти слаженный квартет, не считаешь? Два лучших друга, две сестры. В этом есть некая симметрия». «Дима», — перебил Александр, — «ты уже забыл про Елену и вчерашний вечер? Кстати, Елена призналась, что ты ей понравился». Дмитрий пренебрежительно отмахнулся. «Неужели ты успел поговорить с Еленой? Нет, таких, как она, 13 на дюжину. Не то что Татьяна, это совсем другой коленкор». Он плотоядно потер руки и ухмыльнулся. На лице Александра не дрогнул ни единый мускул. Не дернулся глаз, не сжались губы, не сошлись брови. Только шаги все убыстрялись. Дмитрий перешел на рысь. «Саш, подожди, насчет Тани. Я только хотел убедиться, что ты не возражаешь». «Разумеется, нет, с чего бы», — бесстрастно ответил он. «Верно», — воскликнул Дмитрий, хлопая друга по плечу. «Ты настоящий друг. Кстати, хочешь, организую вечеринку, повеселимся немного?» «Нет». «Но ты всю ночь будешь на дежурстве? Брось, нужно же развлечься, как всегда». «Нет, не сегодня», — отрезал Александр и, помедлив, добавил. «И никогда. Договорились? Но я опаздываю. Побегу, пожалуй. Увидимся в казарме».